10 признаков того, что грядут большие перемены. Иногда мы чувствуем, что жизнь вот-вот изменится. Вот некоторые признаки ее грядущего поворота на 180 градусов. Вы перестаете притворяться, что все нормально. Даже увязнув в болоте, можно отчаянно изображать ходьбу. Отрицание — щит, которым удобно закрываться от осознания. У меня не все в порядке, но я пока не могу изменить ситуацию. Подготовка к кардинальным переменам — это, по сути, приближение к точке X, где мы наконец-то посмотрим на то, что так долго откладывали. А значит, вслед за отрицанием придет злость, горе, сожаление и даже печаль. Вы долгое время подавляли эмоции, а теперь они прорвались наружу. Возможно, потому что больше вам нечего бояться. Вы в безопасности, ведь дело приняло неожиданный оборот. Сюжет истории начал меняться в правильную сторону. Отрицание — не сон, из которого можно вынырнуть со звуком будильника. Из отрицания выходишь постепенно, шаг за шагом, признавая в итоге, что в прошлой жизни не было счастья. Вы вспоминаете, что привело вас сюда. Серьезные изменения — повод для размышлений. Мы видим, как заканчивается одна глава нашей книги и начинается другая. А значит, пришло время обобщить прошлое и вспомнить, как мы здесь оказались. Мы лучше чувствуем себя. Мы осознаем, что привело нас именно в эту точку. Оглядываемся на свои предыдущие выборы и понимаем, что в следующий раз стоит выбрать что-то другое. Вы можете гордиться, а можете сожалеть. В процессе переосмысления прошлого вы в любом случае усвоите какой-то важный урок. Вы поймете, чего хотите. Выход из отрицания похож на уборку в шкафу. Вы раскладываете вещи по полочкам, и теперь нужные джинсы или свитер всегда будут у вас под рукой. Вы понимаете, чего не хотите, а, следовательно, и чего хотите тоже. Не исключено, что это будет не самый приятный опыт. Скорее, наоборот, он вызовет злость, печаль и даже отчаяние. Окажется вдруг, что вы запрещали себе мысли о мечтах, что уж говорить о попытках их исполнения. Путь к этому выводу не имеет значения. Главное, что вы перестанете пренебрегать своими желаниями. Это хорошо. Пусть и не всегда приятно. Вы бросите все, что устали нести. В том числе буквально. Например, выбросите одежду, которая на вас плохо сидит, или переедете, оборвав ненужные связи. Список бесконечен. Так выглядит бессознательный способ подстроить внешний мир под внутренний. Вы уже знаете, что начать новую жизнь с багажом из прошлого не получится. Вы разберетесь с тем, что давно откладывали. Исцеляясь, одна часть души начинает сиять и подсвечивать другие, все еще израненные. Теперь вы иначе смотрите на свой город или работу, задумываетесь над потенциалом отношений. Решая один вопрос, понимаете, что хотите разобраться с чем-то еще. Хрупкие части жизни особенно ярко выделяются на фоне уже исцеленных. Только не беритесь за все сразу. Признайте, что изменения нужны, и двигайтесь к ним постепенно. Вы проходите полный круг. Открытие и изменения замыкают круг. Возможно, вам всегда нравилось то, чем вы сейчас занимаетесь. Возможно, качества, которые вы сейчас в себе принимаете, были там всегда, но вы их отрицали. Возможно, новые знания вовсе не новые и были доступны всегда, просто вы не хотели их осознавать. Возможно, вы прямо сейчас примиряетесь с собственными желаниями. Вспоминаете, как когда-то говорили, вот такой должна быть жизнь мечты. Возможно, вам суждено было заниматься тем, что не требует стольких усилий. Возможно, эти отношения изначально вам не подходили, но вы все равно нырнули в них с головой. Что бы ни узнали и что бы ни поменяли в жизни, вы всегда можете оказаться там, где начали. Как ни странно, это успокаивает. Вы обретаете нового себя. Побочным эффектом понимания, чего вы хотите от жизни, станет понимание того, чего хотите от себя. С его помощью вы лучше и яснее увидите свое «я». Вы знаете свои желания и сильные стороны, знаете, какой опыт стремитесь получить. Ваш внешний облик должен соответствовать внутреннему. И привыкать к нему все равно, что жевать горький перец. Признать, что из вас получился совсем не тот человек, к которому вы стремились, довольно обидно. Однако у горечи будет и приятное послевкусие. Потому что теперь вы с собой честны. А это бесценное и незаменимое знание. Вы достойны лучшей жизни. Всегда были ее достойны. Вы на шаг ближе к внутренней гармонии. Пока вы разбирались с подавленными эмоциями, выходили из отрицания, принимали себя таким, какой есть, то успели привыкнуть к внутреннему спокойствию. Это ощущение не похоже на воодушевление или подъем сил. Его можно сравнить с осознанием, что вы на своем месте, без тревоги о том, что его не заслуживаете и никогда до него не доберетесь. Вы понимаете, что сняли маску, и вот он, переломный момент. Вы яснее видите будущее. Мимолетное желание может превратиться в значимую цель. Вы поймете, чего хотите от жизни или какой она должна быть. Для вас из прошлого такие мысли показались бы странными, но вы привыкаете к себе и мечтам, так что смотреть в будущее становится проще. Это дает гармонию. Вы поблагодарите прошлое и заглянете в будущее. Меняться непросто. Однако, когда вы будете по-настоящему готовы, то поблагодарите прошлую жизнь и расстанетесь с ней, чтобы с чистой совестью вступить в новую. Вы поблагодарите каждый опыт, в том числе не самый верный или удачный. Прошлое принесло вам много пользы, так что и жалеть о нем не нужно. А потом с тем же настроем двинетесь дальше. Первые строки новой главы будут наполнены легкостью и восторгом от того, что вы живете в согласии с собой. Вы никогда не забудете, как же хорошо оказаться на другой стороне.